Глава 69. Ему и правда легче стало. Жар ушел. Хм. Задумчиво потер подбородок ветеринар, которого привез Михаил. Весь вечер мы ухаживали за хворающим конем. Я пошла следом за князем и помогала ему. Сразу поняла, что конь не отравлен. Боялась подлянки от графа. Но нет. Конь заболел чем-то другим. Что-то вроде чумки. Но еще не поздно ему помочь. Доктор назначил ему необходимые лекарства, а вспомнив, что у Валентины в кухне полно всяких травок, нашла нужную и приготовила для коня отвар. Он должен был снизить жар и боль. Судя по тому, что он стал дышать чуть тише, ему стало легче, и отвар мой помог. «Откуда вам известно, милые леди, чем лечить коней? Да еще травами?» — спросил мужчина-лекарь. «Да так?» — улыбнулась я. «Бабушка меня всяким травкам научила». Князь тоже смотрел на меня, широко раскрыв глаза. Он словно видел меня впервые. А еще я увидела в глубине его синих глаз что-то типа восхищения. К моим щекам тут же прилип румянец смущения, но все же мне было приятно это осознавать. Да, и я на что-то сгодиться могу, кроме как прислугой быть. «Потрясающе!» — покачал головой мужчина. «Может, мне выкупить вас у князя и взять свою команду лечить животных?» Доктор рассмеялся, а князь вдруг строго посмотрел на него, будто даже с ревностью. «Я не продаю своих людей», — сказал он. «Прости, Бога ради, Михаил Алексеевич!» Обезоруживающе улыбнулся доктор и поднял руки вверх, показывая тем самым, что абсолютно беззащитен перед ним. «Просто неудачная шутка. К тому же я бы сам такое чудо никому не отдал. Травница, надо же!» «Что насчет Эмина?» — вернул князь разговор в нужное русло, избегая продолжения разговора обо мне. «Он поправится. Давайте ему все, что я написал вам. И травки вот эти тоже давайте. Девушка явно разбирается. Да и болезнь лошади верно истолковала». «Действительно чудеса», — задумчиво произнес Михаил, оглядывая меня сверху донизу. «Кажется, сегодня я сумела удивить князя еще больше, чем до этого дня. И будут новые вопросы. Но ответы на них у меня уже готовы. Не помню и все тут. Весьма удобная легенда, кстати. Всегда работает и всегда меня выручает». Мы проводили доктора, оставили коня набираться сил, а сами покинули конюшню. «Значит, ты по травам, специалист Оля». «Да, немного разбираюсь. Хочу вернуться к Валентине и изучить внимательнее ее запасы. Может, что-то еще интересное найду. Да еще отвар надо приготовить для Эмина на завтра». «Ты прямо находка», — хмыкнул он, идя рядом со мной. «И Сонечке другом стала, и коня моего успокоила». «Как же остаться в стороне, если другим плохо?» Философски заметила я, при этом испытывая удовольствие от услышанных слов из уст князя. «Добрая у тебя душа, Оль», — отметил он. «Можно мне посмотреть, как готовить такой отвар? Вдруг пригодится еще когда?» «Да пожалуйста». Пожала я плечами, впрочем, смущаясь того, что теперь нам предстоит еще пару часов бок о бок, пока готовится отвар. И все это время он будет рядом со мной. «Ежели вам угодно, посмотрите». В кухне я сразу пошла в комнату, где Валентина хранила травы. Князь зашел следом и молча наблюдал, как я изучаю содержимое баночек. Принюхаюсь, стараюсь определить вид травы и вспомнить, что она должна лечить. «Это от тошноты и рвоты хорошо помогает», — рассказывала я, беря по очереди банки в руки. «А это, если живот болит. А это что такое интересное? Хм. Я знаю этот запах». Я посмотрела на князя. «Только для чего эта трава в вашем доме? Она не по ошибке сюда попала?» «А что это за трава?» — спросил Михаил. «Против беременности ее пьют», — сказала я. «Чтобы детей не получилось. Кто-то в доме, очевидно, ее использует. Банку часто открывают, видно по резьбе». Михаил сузил синие глаза, раздумывая над тем, что я сказала, а после нахмурился. Кажется, он что-то для себя понял. «Дай-ка ее сюда и позови Валентину», — протянул князь руку, в которую я вложила найденную банку. «Сейчас же!» «Хорошо, барин. Сейчас найду ее. Валентина как раз вернулась в кухню, тогда, когда я вышла из комнаты, где хранились крупы и травы. Я позвала ее внутрь, пояснив, что барин здесь и желает с ней поговорить. Валентина не посмела ослушаться и появилась на глаза князю. Я следом не пошла, но остановилась у приоткрытой двери. Мне тоже было любопытно услышать, кто же эту травку употреблял. И у меня тоже уже появилась догадка. «Валентина, ты знаешь, что это за трава?» — спросил ее Михаил. «Без понятия, барин», — ответила кухарка. «Как же так? Ты эти все травы собирала, а про эту ничего не знаешь?» «Ей-богу, не знаю, барин. Эту траву не я собирала и нос туда не совала даже. Не велено было», — пояснила Валентина. «А чья же она?» — растерялся Михаил. «Жены вашей, Ульяны Павловны». Я едва не охнула слишком громко. Я оказалась права. Не просто так у князя и его супруги детей все не получалось. Теперь ясно, почему. Благодаря травке. «И кто ее заваривает?» «Полинка моя», — ответила Валентина. «Так она тоже не знает, что тут за трава. Она в них не разбирается. А мне нос совать в банку было не велено. Каждое утро ваша супруга эту травку пьет. Уж сколько годков. Говорит, что это ей сил придает на день. А что случилось? Что-то не так с этой травой?» Какое-то время князь молчал. Видимо, никак не мог переварить полученную случайно информацию. Много лет жена его обманывала. Предала его. Детей не хотела. Наверное, сейчас ему было больно и горько. «Я эту банку заберу», — сказал Михаил. «Если Ульяна спросит у тебя, куда она делась, то так и скажи. Барин забрал». «Как скажете, Михаил Алексеевич. Только мы дурного с Полькой не хотели. Что барыня говорила, то и делала она». «Ладно, отдыхай. Я пойду в кабинет». Я спряталась за дверью, чтобы князь меня не увидел. Он вышел и пошел вперед, не оглядываясь. Вид у него был довольно растерянный.